Капец, слушай, и вот последнее время капец, просто постоянное какое-то такое состояние, блин, головокружение. Слушай, вот мне интересно, вот смотри, каждый год, значит, в новостях публикуют МЧС о том, что спасают вот этих полудурочных на льдинах. Это же стоит денег, это там поднимаются вертолеты, какие-то поиски. МЧСники рискуют жизнью вот этой холодной воде, плавают на каких-то шлюпках, спасают этих рыбаков на льдинах. Но меня вот удивляет, ну вот начинается вот этот сезон, когда эти льдины начинают откалываться. Что, неужели нельзя не ходить на рыбалку на эту, да? Ну, так прикинь, у них же, знаешь, какие приколы? У них бывает так, что отламываются с машинами. Там они же на машинах заезжают, там зимняя ловля, там же рядом машина, там у тебя палатка, ты сидишь вот в палатке в этой, там льдина откололась, ты поплыл. Вот я неужели вот нельзя там вот, ну, неделю, там две до конца зимы вот посидеть дома, да? Вот нет, короче, прутся, государство тратит на них деньги. Я уже, честно говорю, закидайте меня камнями, и вот я бы на месте МЧС бы не спасал бы. Просто предупредил бы и сказал: ребята, вот смотрите, через неделю начинают откалываться льдины, поэтому вот мамонты, мамонтята, сидите дома, понимаете? Ну, да, это народная забава. Ну, это трэш какой-то. Просто, знаешь, совместно с государством. То есть, правда, меня читать это раздражает, а как там МЧСники, это просто шоу, пацаны? Это все шоу. То есть всех все устраивает, все. Считай, что это просто такое телевизионное реалити-шоу. Все. Кто-то хочет быть героем реалити-шоу, кто-то участвует в съемках. Все по чесноку. Все нормально. Всем это выгодно. И МЧС, они громко отчитываются. Вот, мы там подняли 150 вертолетов, спасли этих на льдине. И эти тоже, которые участвуют, да, то есть их спасают. Они такие смелые, отчаянные. Просто в буквальном смысле рыбачили до талого, понимаешь? Рыбачили до талого. Все, поэтому здесь как бы все понятно. Да, ты знаешь, что у меня три откола на льдине. Три откола. Меня четырежды спасали. Один раз я даже сопротивлялся, не хотел, чтобы меня спасали и так далее. Да, поэтому это все понятно. Вообще, на самом деле, я сегодня буквально там с другом обсуждали тему насчет разных такие фантастические штуки, теории, да. И я ему сказал, что я чем больше живу, тем больше верю в теорию матрицы, о том, что мы живем в такой игровой симуляции, на самом деле. То есть вся наша жизнь здесь, да, это где-то мы настоящие, где-то в каком-то таком более развитой цивилизации, просто игровую симуляцию, мы там, не знаю, там легли в какой-то кокон, и вот вся наша жизнь здесь. Так, Даня, отпишись от Netflix, тебе нельзя смотреть. Нет. Здесь, потому что, один из аргументов, что у нас вокруг, на планете так много, ну, реальных дебилов, вот в буквальном смысле, да, что нелогично. То есть они, люди, большинство людей, они ведут себя как боты какие-то. Понимаешь, то есть боты, и получается так, что инстинкт самосохранения, который есть у каждого человека, он бы заставил все равно людей развиваться, не сидеть на месте и тому подобное. Вот. А у нас вот просто такие злые боты, которые, знаешь, ну, во многом злые. И вот смотришь просто вокруг, и даже некоторые на каких-то там позициях, вот писюны откуда появляются, да. Вот. И это, наверное, не писюны, а просто боты. Боты, чтобы игралось веселее, сложнее. Еще уровень не просто боты, а лагающие боты. Да, лагающие. Причем ты так знаешь, так вначале там где-то сидишь в какой-то там новом, там другая цивилизация, ты там вообще там живешь миллион лет, тебе скучно, и ты такой: так, ладно, сейчас уровень сложности, так максимально, сколько писюнов в начальстве. То есть среди начальников своей жизни ты встретишь, да, это уровень сложности, короче. Нет, сколько писюнов на карте, короче, раз, и ты добавляешь там максимальное количество, и ты там выживаешь. Бля, слушай, ты понимаешь, что у нас сейчас, друзья, значит, для тех, кто новоприбывшие, да, писюны, админ ввел эту терминологию, это... плохие начальники, глупые, самовлюбленные, которые просто издеваются над личным составом и относятся к нему как к собственности. Но, по сути, они сами самодурами являются. Правильно? Ну, они есть не только где, значит, военизированные подразделения. Они это есть... Да. То есть это не связано с ЛГБТ, потому что прозвучало там, сколько писюнов ты встретишь. Чтобы никто не подумал, что это что-то связано с этим. Нет, здесь просто своя терминология для тех подписчиков, кто только пришел и не в теме. Поэтому вот как-то так. И сейчас такие люди, фух, ну слава богу. Слушай, что у нас вообще происходит? Что там Трамп? Трамп вчера одно, потом другое. Вот там, знаешь, если Зеленский наркоман, и по нему видно, что он наркоман, да, когда вот, значит, это не потому, что я так определил. Я помню, что было на Ютубе видео, где, значит, врач-нарколог, по-моему, давал оценку его поведению. И вот, и так, я не знаю, существует этот канал, не забанили его и не посадили ли этого врача, не установили. По-моему, этот врач был даже с Украины. Вот. И он сказал, что явные признаки на лице у человека наркотического какого-то... Смотри, по поводу Трампа. Понятно. Ну, Трамп, он просто какой-то шизик. Продлили санкции против России, да? В принципе, ничего удивительного. То есть они нам не друзья, они ситуативные союзники временно. То есть в одном кейсе, условно говоря, и нам, и им выгодно действовать в одном ключе, да, в одном направлении. Вот и все, ситуативные союзники, все. Значит, что произошло? Трамп заявил, причем, обратите внимание, он мог бы продлить санкции против России без заявления в прессу, да, в СМИ. Но Белый дом заявил, да, то есть, скорее всего, через пресс-секретаря, они специально там позвонили куда-то, я не знаю, там, Нью-Йорк Таймс или еще что-то, и сообщили, что все, мы продлеваем санкции против России. То есть это заявление должно было прозвучать. На самом деле они же могут отменить это там, через месяц, эти санкции. То есть, ну, продлили, им надо было громкое заявление. Плюс он сам себя опроверг, что Зеленского диктатором не называл. Типа, я назвал диктатором, не могу... Ну, вообще, это... Дань, по поводу санкций, там же как разговоры были, что санкции отменят, когда наступит перемирие. Да, да. Но поэтому я не знаю, почему все ждали, что их завтра отнимут. Я не об этом. Я о том, тут смотри, я же вот и сказал, он бы мог втихаря подписать продление санкций, но они специально заявили громко: мы продлеваем против России санкции, как бы, да? Все, громко заявили. Зеленский, приезжай, подписывай. Да, ничего нового, это понятно. Потом, Зеленский классный пацан. То есть, он сначала, у Трампа, видимо, такая тактика. То есть, вот как война обычно, война это искусство обмана, да? Ты хочешь побить противника, потратив, заплатив наименьшую цену. Или в бизнесе ты хочешь заработать больше партнера, и уж тем более больше конкурента, стать сильнее конкурента, где-то обойти, да. Это все искусство обмана. Как ты заработаешь больше партнера, не обманывая его? Вот. И поэтому Трамп, у него, видимо, тактика такая. Сначала вот есть вот контрагент, ну, партнер потенциальный, вот с кем нужно подписать, ну, контрагент, условно говоря. И он на него начинает бочку давить, давить, давить, давить. Тот уже закрывается максимально в оборонительные такие редуты психологические, там везде стены поставил перед собой, все, думает о Трампе, и между собой Трампом выстраивает такую водопад, а с другой стороны такая огненная стена, все, он защитился. Тут Трамп говорит: это лучший человек в мире, это самый-самый крутой и так далее. У человека начинается когнитивный диссонанс. Или то же самое, если было наоборот, он бы сначала хвалил-хвалил, а потом резко начал бы унижать. То есть он, это его стиль, видимо, вводить оппонента или партнера в шоковое такое состояние неуверенное и подсовывать на подпись что-нибудь. Поэтому я думаю, в данном случае с Зеленским какой-то вот такой прием проделывается. Но, повторюсь, я, возможно, ну, на крайней цепи мы это обсуждали, вся вот эта хрень насчет редкоземельных материалов, насчет вообще каких-то природных ископаемых на Украине, о которых так на серьезных щах все заявляют, причем и Трамп, и даже Путин в интервью сказал: мы не против, чтобы американцы там что-то разрабатывали на Донбассе тогда. Друзья, все, что можно было рентабельно разработать и добыть, уже давно украинскими олигархами разработано и добыто. Все, ничего нового, рентабельного там нет. При этом, вот кто-то хочет посмотреть рынок за год, обороты редкоземельных материалов. Там копейки, там что-то от 5 до 10 миллиардов по разным данным разных организаций. За год оборот 5-10 миллиардов на всей планете. То есть, а кто хочет триллион получить с Украины за год или за сколько? За тысячу лет. Поэтому это все, вот эта вся движуха вокруг украинских недр, газотранспортной системы, предприятий, портов одесских, там все уже и так разрушено войной в основном. Это все просто фокус. Фокус. Это все лишняя манипуляция руками. Это, скажем так, направлено на свой электорат, американский электорат. То есть Трамп хочет показать, и он зацепился за эти природные ресурсы, как за опору, от которой можно оттолкнуться, чтобы объяснить своим избирателям и в целом американцам, какой он крутой. То есть демократы, конченые дебилы, спустили сотни миллиардов в трубу, я сейчас их верну еще и с прибылью. Как он бы американцам по-другому это пытался объяснить? Что сейчас мне Украина вернет. С чего она тебе вернет? Блин? Младенцами, девственницами, органами. С чего, чтобы американцы поверили? Конечно же, природными ресурсами. Там очень много всяких природных ресурсов, о которых вы раньше не слышали, и украинцы не слышали. Но они там есть, поверьте. Будем добывать там на 150 триллионов и тому подобное. Поэтому все это галимые как бы понты. Вот. Но сам факт того, что Зеленский поставит подпись под этим договором, и он американцам покажет, все, мы купили Украину за дешево, друзья. Вот, всю Украину за дешево. Вот. Это, повторюсь, это не... Украинцы, понятно, все там, рабы на свалке, все там, их купили, продали, это все понятно. Но в плане материальной прибыли там не так все шоколадно, как это будет выглядеть, как это будет преподноситься. Вот. То, что Украину раздели окончательно, это факт неоспоримый. Я не знаю, не то чтобы страшное, что, скорее всего, что сейчас, когда все-таки какой-то мир достигнут будет, либо, я не знаю, в качестве перемирия, либо после нашей победы, не суть, территории, которые будут находиться под контролем России, туда потянутся и те, конечно, люди, которые хотят более комфортно жить и более нормально, с нормальной перспективой, но и те, которые сначала там накуролесили, сначала там натворили дел, а потом, когда поняли, что там полная жопа, они потом пойдут, вражки-то лучше, и начнут сюда тоже подтягиваться. Вот, я больше чем уверен, это в глубокой перспективе, это как бы этих людей и ожидается. Да, да. Ну, посмотрим. Поэтому, друзья, война будет продолжаться. Отдельно хотел бы... Да не каркай ты! Это факт. Те, кто считает, что она закончится сейчас, там, через месяц и так далее, это неправда. Вот, война будет продолжаться, пока, мое субъективное мнение, пока мы территорию Украины полностью не возьмем под контроль, так или иначе, война будет продолжаться. Потому что нам и вряд ли Путин захочет оставлять что-то нашим, потомкам, да, вот оставлять часть Украины, которая там сейчас за 10 лет немного восстановится и вырастет еще больше тупых фанатиков, и они там будут грязные бомбы из носков делать или еще что-то, катапульты какие-то, ракеты, не знаю. И, бомбы из трусов. Да, попытаются взять реванш или еще что-то подобное. Поскольку они когда-то согласились, чтобы их территория стала полем боя между Россией и НАТО. Поэтому почему более тупое потомство... более тупые поколения, а там образование на Украине уже нет, считайте. Все, его нет. Ни образования, ни культуры, ни хера там уже нет. Все. Про это можно забыть. Вот. Поэтому нельзя оставлять, и я вот в это верю искренне. Я в этом уверен. Поэтому она будет продолжаться, пока мы всю территорию не возьмем под контроль. Вот и все. Ну, официальные лица, во всяком случае, говорили о тех территориях, которые вписаны в нашу Конституцию. Да. Пока, и... Ну, на них мы еще не вышли, во всяком случае. Харьковская область не вписана в Конституцию, а уже за присоединение Харьковской области к России дарят медали. Мы это в прошлый раз разбирали. Это какая-то самоделка была медаль. Ну, может, не важно. Это кто-то, это какой-то, видимо, губернатор взял, а я вот сделаю свои медали. Да, неважно, сам факт, понимаешь? Есть такая должность у нас в России, есть финансирование этой структуры, и вот там такие медали начали. Вряд ли это произошло бы без согласования, понимаешь? Поэтому я думаю, что нормально все будет. Здесь такое обоюдное айкидо идет, и, вот, поэтому... Будет так, как выгодно России, как выгодно Путину. Никаких перемирий и просто так, там, чтобы кому-то понравиться, не будет. И то, что некоторые эксперты пишут, мы вот в прошлом эфире касались немного этой темы, насчет того, что территория ничего не значит. Вот. Это полная херня. Это война не за территорией, но территория – это показатель успешности, показатель победы. Вот показатель того, что с проблемой покончено. Поскольку появилась территория, которая стала враждебна России и просто критически враждебна России, да, под боком, то что значит эта война не за территорию? Эту территорию надо уничтожить, взять под контроль. Каким образом? Когда на нее ступит солдат, ну, сапог нашего солдата, все. Поэтому, когда говорят, это не за территорию, это война за то, чтобы мы что? Мы показали все виды вооружения, хотя и то не все, но вот как у нас ракеты и бомбы громко взрываются. Вот ради этого война была или что значит не за территорией? Поэтому нормально все будет. Мы никого не слушайте, кроме нас с админом. Война меня тоже не слушать. Война, ладно, кроме нас с админом и с Владимиром Владимировичем Путиным, война будет продолжаться, цели специальной военной операции будут достигнуты, а я вижу в этих целях полный контроль Украины и прогибание всей Европы, что произойдет непременно. Ёпт, у меня уже заговариваться стал. Вот. И всегда буду напоминать, держать в уме ультиматум Путина от декабря 2021 года. Ультиматум странам НАТО, чтобы они свои войска отодвигали на границу 1997 года. Все. Поэтому... И это Путин этого добьется. Все будет так, как нам нужно. То, что он приложит все усилия для того, чтобы выполнить эти планы, как бы это понятно, да, это ну, мы это уже постоянно говорим, нас, наверное, уже за это ненавидят. Но я хочу добавить немножко... Ложку дегтя. Да. Надо смотреть в историю. У нас в истории очень много было войн, которые мы не доводили до конца. Поэтому мы даже с Турцией воевали там 7 раз, что ли. Там 3 раза турки выигрывали, 4 раза мы. Там что-то, какая-то такая статистика есть. Вот. Поэтому ну, надо смотреть на вещи реально. Посмотрим. Ну, вот самое реальное смотрение на вещи. У нас же прекрасно все понимают, что если мы остановимся, не добьем врага, то потом у нас такой возможности может не быть. Все же это понимают. То есть, то, что... И повторюсь, блин, ну почему-то многие смеются с этого нарратива, да, с этой мысли. Многие не замечают. Но на самом-то деле это важно. То, что Америка, в целом НАТО, не ошиблись в своих прогнозах, как должна выглядеть современная война. И нам это на руку сыграло. То есть мы оказались готовы к этой войне. Братан, мы не готовы оказались. Ну что ты... А? Ну мы не готовы оказались. Ну, как силами мы готовы? Материально... В этой войне все ошиблись. Вообще все ошиблись. Мы оказались готовы по количеству стволов, по количеству снарядов, понимаешь? То, что у нас склады там по... Так, а как мы готовы? У нас тоже все закончилось. Мы перехватывали у корейцев там и так далее. А потому нам что... пришлось разворачивать все. Да, я тебе скажу, вот мы перехватывали у корейцев, потому что наши склады наебнули. Причем склады, которые были ДНР и ЛНР, понятно, и в ближайших областях, а потом уже начали бить подальше по арсеналам. А, братан, вот. Ну хочешь я тебе скажу про подготовку? Вот в одном городе есть закон, есть завод «Рубин», который все это время делал авиационные бомбы и противотанковые мины. И в 2014 году этот завод просто, блин, ну, обанкротили. И там сейчас построили ЖК, просто элитные дома. Так и называется. ЖК «Рубин», понимаешь? Братан, смотри. То есть до 2014 года никто воевать вообще ни с кем не собирался. Поэтому ни о какой подготовке речи вообще быть не может. Я говорю, что мы оказались лучше готовы, чем НАТО. Вот и все. Мы оказались лучше готовы. Я не говорю, что мы готовы к войне оказаться. Лучше, чем НАТО. И количество снарядов об этом говорит. И даже то, что у корейцев мы можем закупали сначала советские снаряды, там, блин, не знаю, миллионами, наверное, да, то, ну, это тоже говорит о чем-то, что как бы советские запасы сохранились. Понимаешь, в то время, когда НАТО отдавало предпочтение только высокоточке, там, что там много не надо, там, и так далее, экономили на всякой фигне ради комфорта в основном, в том числе. Мы как бы нет, у нас это все понемногу осталось. Понимаешь, то же самое количество стволов, танки, пушки. Ну, поэтому и в итоге получилось так, что мы сейчас производим снарядов больше, чем все страны НАТО. Почему мы оказались не лучше готовы? Да, хотелось бы лучше, однозначно. Но сейчас есть такая. Братан, мы сейчас с тобой совершаем ошибку, я тебе объясню какую. Если мы будем говорить, что все классно и мы были готовы, вот эти ошибки, которые были совершены в самом начале, их быстро очень забудут после победы, и все будут говорить: мы были готовы, мы красавчики. Оказались лучше готовы в плане количества снарядов и пушек. Все. Не в плане всего остального. У нас не готова оказалась логистика, у нас оказалась не готова связь до сих пор и много чего другого. И само понимание, у нас до сих пор с управлением проблема. Да, у нас до сих пор... И с дурацкими колоннами. И с дурацкими колоннами, да. То есть у нас до хера ошибок. И это при том, что мы же не воюем с НАТО открыто. Мы воюем только с их прокси. То есть мы воюем с передовой пехотой НАТО, да, то есть Украина и украинцами, которые просто одеты и снаряжены натовцами. Все. Но с НАТО мы еще даже не воюем, а у нас только косяков. И вот сейчас, если мы сделаем паузу, они просто вот эти все ошибки, работу над ошибками, конечно же, проведут. И у нас уже не будет преимущества в количестве снарядов. А будет у них. Вот тогда будет сложнее. И в плане количества пушек. Будет у них, а не у нас. И вот тогда уже, года через 3-4-5, уже у нас не будет, тогда все наши ошибки остальные станут для нас критическими, а может и трагическими. Вот о чем я говорю, понимаешь? Если мы этот анализ как бы, то есть у нас нужно понимать, я тебе просто скажу, почему я это говорю, чтобы не оказалось так, что НАТО боится с нами воевать. НАТО боится с нами воевать, поэтому можно расслабить булки. Нет, НАТО хочет выиграть время. Потому что они просчитались, блин, просто математически. Вот и все. А если мы сейчас, о, НАТО, видите, НАТО отступило, все, захотели, потому что боятся с ним воевать. Нет, они просто хотят исправить ошибки. Ну, вот и все. Понимаешь? Я все-таки буду, значит, придерживаться версии Ладлена, когда он говорил, что нам поможет выиграть, как всегда, у нас в традициях чудо просто. Вот. Мы Бога избранные, вот русские, с нами Бог. И вот это, как он вспоминал все время фильм, я не помню, как фильм назывался, когда немец там что-то охранял какие-то склады, и ему в глаз попал, значит, паук, он его начал что-то вытаскивать, что-то там упало, стрельнуло, и все эти склады взорвались, и, короче, и наши вот победили. Вот примерно вот так вот мы готовились. Вот очередное чудо вот нас спасет. Да не, на самом деле чудеса бывают только когда подготовленная почва для этого чуда есть. Понимаешь? Если А если у нас косяк на косяке как бы будет, то никакое чудо не спасет. Если у нас, ну, не спасет чудо, когда с одной стороны танки, с другой стороны пехота и конница, понимаешь, с осликами. Какое чудо может спасти, блин? Вот. Конечно, нужно готовиться, да. Просто нужно понимать, почему сейчас американцы хотят нам понравиться, заморозиться и все это. Потому что они хотят подготовиться по-нормальному. Потому что они не могут Украину обеспечить должным образом, по снарядам, по вооружению. Им это не нравится. Вот и все. Тут даже, знаешь, как не они хотят подготовиться, а они хотят Украину подготовить. Потому что напрямую они воевать не собираются. Они, пока они, что. У них стала проблема с тем, что это об этом все говорят, об этом украинские эксперты говорят, что склады в Европе пустые. Поэтому... Я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Поэтому они, как бы... они ошиблись в прогнозах. Вот и все. То, что они нам... Я тебе скажу, я не буду называть склад. И там, ну, короче, там один склад там развалили в прошлом году. Там боеприпасов было что-то, ну, чуть ли не 100 тысяч тонн. Ну, там просто немеренное количество. Немеренное. Таких складов дохерища. И много чего они нам развалили, как бы. Вот. И много чего было, когда началась специальная военная операция, тогда же еще не знали про Хаймерсы, начали все подтягивать там на Донбасс склады, там такое, там просто, ну, очень много, понимаешь, это нам повыбивали сразу. Поэтому в этом плане мы оказались в количественном плане. Просто тогда, знаешь как, тогда надо правильно сказать, что по сути к войне подготовились советские люди, ну, которые советские. Делали все да. эти заводы на случай войны да. с НАТО, которые да. оставили нам огромное количество так техники так и так далее. А мы конкретно, мы ни с кем воевать не собирались. Мы хотели с ними дружить, понимаешь? Братан, первый раз, когда я озвучил этот тезис, я еще сказал, благодаря тому, что нам это все оставило более развитая цивилизация в виде Советского Союза. Я сказал, не мы подготовились, а мы оказались лучше готовы к современной войне благодаря этим запасам. Я же так сказал, никто не готовился. Мы оказались готовы, потому что они просчитались в прогнозах. Вот те люди были готовы. Ну, те, да. Те, причем те были настолько готовы, что за 30 лет, но при этом Украина активно распродавала все. И они еще смогли воевать 10 лет этим оружием, понимаешь, снарядами. Не успели все продать. То есть, ну, да. Ну, поэтому как-то так. Ладно, надо самое главное, чтобы просто, если все, конфликт все-таки закончится, мы победим, никто в этом не сомневается, но нужно будет просто сделать выводы. А беда, наша беда в том, что все, кто, ну, допустим, там, планировал, что они могут сказать, ну вот, мы же победили, вот все, все мы красавчики, и все, и на этом все, значит, все будут думать, что они красавчики, и... Как бы. Просто если мы вот это время, если какая-то заморозка будет, и мы это время будем тратить на то, чтобы друг друга поздравлять, награждать и праздновать, а не готовиться к войне, к более серьезной, к более масштабной войне, а они будут обязательно готовиться, то в следующий раз, ну, тогда уже нужно будет точно на чудо уповать. Как бы. Потому что они будут готовы, они сделают работу над всем. У нас, вот у нас проблема какая? У нас методички есть вообще? У нас, вот хорошо, даже возьмем тендеровскую косу 28 февраля. Кстати, годовщина сегодня. Сегодня передаю привет коменданту и его пацанам. Сегодня годовщина, как наши пацаны 28 февраля на тендеровской косе, это Херсонская область, размотали силы, там, 73-й центр морских да. операций, по-моему, силы специальных операций ВСУ. Они в меньшинстве там размотали первый штурмовой отряд. Вот. И что у нас? У нас кто-то по этому бою, может быть, пацанов, понятно, там, допустим, наградил и методички составил, попросил, пацаны, распишите, как это происходило. Мы в учебниках это все обозначим. Нет. В итоге из них сделали крайних. Их просто нахрен разбросали по другим подразделениям, а за их подвиг наградили совершенно других людей. Потом, когда кипиш начался, понятно, там двух бойцов из его группы наградили, насколько я знаю. Я вот буквально вчера с ним списывался, с комендантом. Вот, по итогу вот так вот. И так во многом у нас. У нас есть, блин, я уже говорил об этом, хакеров отправляют в штурма. Просто потому, что вы что, тут типа самые умные, блин, и так далее. Которые, ну, добывали разведданные просто очень большие. Не, ну они как раз таки самые умные, понятное дело. Раз, если ты не можешь сделать то же самое, что они, значит, ты тупой, а они умные. Вот как бы тут да, статистика да. простая. Если ты этого не понимаешь, ну... А прав тот, у кого больше прав. Да, вот. Если ты, а если ты этого не понимаешь, то ты писюн тогда вообще. Не то, да. что тупой, а писюн. Вот, поэтому... Поэтому, да, поэтому, к сожалению, противнику... А противник наш глобально, да, англосаксы, они готовы отправить весь корпус морской пехоты в ВСУ на Крымке, да, чтобы посредник это будут какие-то методички составить. И я уверен, еще подобная операция будет более масштабной. Ну, методичек. Сейчас уже поговаривают, что готовится подобная операция на атомную станцию. Потому что... Может быть. Да, потому что я вчера... Смотрел один... Форсированием Днепра обязательно будет какая-то операция. Обязательно. И наш любимый Асинт, я вчера смотрел, и там я пропустил, оказывается, был очень интересный удар Искандером, надо об этом сказать, что на этом направлении накопилось почему-то большое количество операторов БПЛА, и вместе с ними было все развернуто, там куча, значит, да, поддержки да, да. и пехоты, и в районе 100 человек было, да, и вот в, этой, в этих 100 человек были какие-то операторы БПЛА, которые уже работать готовились на этом направлении. Это было все выявлено с помощью, значит, БПЛА и ну, бригадного такого уровня, да, там полкового, там вот орланы, там зал и так далее. Вот, и, значит, нанесен был удар кассетами, значит, из Искандера. Вот, по этому скоплению. То есть противник, мы видим, что противник тоже ошибается, вот, и у нас все-таки есть люди, которые ведут разведку, быстро принимают решения, быстро наносят удары, тем не менее, да. Но вот есть и такие моменты негативные, которые просто вот, знаешь, мы говорим, что готовы, готовы. Вот третий год войны прошел. Да, мы делаем, там простые, примитивные FPV-дроны, которые делаются практически на коленке, да, но у нас до сих пор нету Мавика своего. Да, мы все равно летаем на китайских дронах. Да, вот, а если сейчас, вот, допустим, китайцы с нами, ну просто предположим, там мало ли что-то не поделили там Си Цзиньпин и Владимир Путин, да, и резкая заморозка отношений, да, и китайцы просто вот так опускаются шлагбаум и в Россию просто либо что-то приезжает и взлетает, и тут же это все банится, аккаунты, и у тебя превращается пульт от Мавика в кирпич, предположим. И что тогда на тактическом уровне будут делать наши бойцы? Мы этот вопрос как-то решили? Нет. Поэтому тут о том, что мы там супер готовы были, это тоже такой момент очень сложный. Нет, братан, никто не говорит, что были супер готовы. Говорит, что были, оказались лучше готовыми из-за их ошибки, из-за их просчетов, прогнозов. Вот и все. Ну и благодаря нашей предшествующей более развитой цивилизации. Поэтому, да. Вот. Ладно, на сегодня, я думаю... Просто еще видишь, сейчас, ну, буквально две минуты, просто мы еще видишь, как американцы долгое время воевали непосредственно именно с терроризмом, да, они выстраивали свои специальных операций, ну, все подразделения, эти точечные удары, там, все вот эти даже вертолеты, там, Апач, которые там в ночное время суток прилетают, там, прикрывают какую-то высадку морских котиков, они все-таки все это делали конкретно под вот такие вот точечные, такие скальпельные операции в стиле ССО, как говорил Владлен, ниндзя-пати, да, а у нас все-таки осталась доктрина и бумаги, и учебники к той войне, которую Советский Союз должен был вести против НАТО. И слава богу, что хотя бы вот по написанному и по тому, что придумали также те люди, которые оставили нам заводы, у нас как бы остались и количество, и мощностя, корпуса, там армии и так далее. Поэтому это все спасибо, надо сказать, вот тем людям, которые думали почему-то наперед. Потому что, в принципе, они уже даже после Великой Отечественной войны они участвовали в этих столкновениях постоянно в разных там Вьетнамах, с Кореях, Афганистанах, все эти войны уже гибридного плана, да, там были с Соединенными Штатами. И все мыслили о том, что все равно будет какой-то большой конфликт с НАТО. И вот как бы вот. Да. Так, всем всего хорошего. До завтра, да. До завтра, друзья.